Наша река — подкова. Когда-то папа помог мне взглянуть на Беловодье сверху. Не завел на высокий угор, не подбросил высоко-высоко, словом помог увидеть. Сказал, наша река похожа на подкову. Истоки берет у Федоровских угоров. Дугой изгибается и несет воды к широким угорам, а Кулойские — как раз на излучине. Надо же, мелочь, а кажется, легче было взрослеть, зная, что живешь в середине подковы. Неважно, что на подкове. Мой мир мог походить на рогатку, полено, что угодно. Я просто знала, где я живу. С первых лет было смутное, но представление о мире вокруг. Папа говорил, дальше сама дорисую, и сажал в лодку. Весла доверял, чтобы руки привыкали. За окном по-прежнему не весна, а ее тягомотное ожидание. Не ледоход, а его затянутый канун. Солнце вышло, но будто оно не может стать крепкой радостью. Под ногами сразу же грязь. Густой коричневый снег. Много холода накопила земля. Холод покрепче пыли сидит. Сразу не выпахать. Несколькими лучами не прогреть. Грязь повсюду. А я собралась в дорогу. Задумала подкову, что папа наметил, своими глазами дорисовать. Дорогу на широкие знаю, а вверх по течению давно не была, подзабыла. Хочу на Федоровские угоры, к истокам реки. Но дорога теперь только по суше. На лед выходить никто не решается, даже близко не подходят. Вдруг все-таки. Еду вдоль правого берега, осмотрю за реку. Левобережье дикое, необжитое. Но, говорят, самые крупные ягоды, самые мягкие земли на нем, внутри подковы, если по-папиному. Оно и понятно. Середина подковы порой в половодье заливается с трех сторон. Выходит, где-то в середине подковы были Андельские угоры. Сама река ни разу их не топила, река не трогала их. Люди руку приложили. Никита никогда не был на Федоровских, хотя его дедушка оттуда. Не знаю, зачем вспомнила и запомнила. Дядя Игнат и сам говорил, что не ездит на Федоровские. Однажды взяли меня удочку покидать. Сказал, дед у тебя любил места запоминать. Дядю твоего приучил. А я дважды тропу не топчу. Дважды в одной воде не рыбачу. А разве бывает вода одна и та же? Только очертания берегов, и они на глазах меняются. Мой дедушка запоминал что-то другое и всегда находил рыбу. Точнее, рыба к нему шла. Я на Федоровских угорах еще в ледоходные годы была. Отсюда родом главный сказитель Беловодья. Для своих, говорил, просто Федор, а для него все были своими. Так и называли угоры Федоровскими. Здесь его дом, а главное — земляки. Без них дом бы давно пропал. А так многие приезжают, отовсюду едут. Каждый свое ищет. Кто-то реку увидеть, которую Федор не только рассказывал, но и писал. Реки нет, а слово о ней есть. Вот что бумага творит. Кому-то любопытней дом посмотреть, какой Федор сам выстроил. Кто-то просто чаю напиться едет. Федоровцы хорошо собирают свои травы, а главное — запасливо. На Кулойских последние допили прошлой зимой. Во всяком случае, так друг дружке говорят и в гости пореже ходят. Чего лишний раз бродить, ветер с реки холодный? Федоровцы только больше чаевничать стали. Говорят, сколько надо ждать ледоход, столько и прождут, не околеют. Запасли целебных трав, будто знали.